контр-адмиралу Веллери, командующему 14-й эскадрой авианосцев и конвоем ФА-77. Тернер читал монотонно и бесстрастно. Согласно донесениям, Тирпиц с эскортом крейсеров и эскадренных миноносцев с заходом солнца вышел из Альтафьорда. Значительная активность на аэродроме Альтафьорда. Остерегайтесь нападения надводных кораблей под прикрытием авиации. Примите все меры к тому, чтобы не допустить потерь среди кораблей и транспортов конвоя. Начальник штаба флота, Лондон. Тернер подчеркнуто старательно сложил листок и положил его на стол. «Великолепно. Не правда ли?» — проронил он. «Что-то они там еще выкинут». Валерий приподнялся на кушетке, не замечая крови, которая извилистой струйкой избегала у него из уголка рта. Лицо его было спокойно и неподвижно. «Пожалуй, теперь я выпью этот стакан, Брукс, если не возражаете», — сказал он без всякого волнения. «Тирпиц. Тирпиц». Он устало, словно во сне, помотал головой. «Тирпиц». Название этого линкора каждый произносил с каким-то тайным трепетом и страхом. Слово, которое в течение последних лет целиком владело умами стратегов, разрабатывавших операции в Северной Атлантике. Наконец-то он выходит из базы. Этот бронированный колосс, родной брат линкора, одним свирепым ударом поразившего насмерть крейсер «Худ», который был любимцем всего британского флота и считался самым мощным кораблем в мире. Разве устоял бы против него их крохотный крейсер с броней не крепче ореховой скорлупки? Он снова покачал головой, на этот раз сердито, и заставил себя вернуться к насущным нуждам. Что ж, господа, время всякой вещи под небом. И Тирпиц одна из них. Когда-нибудь это должно было случиться. Нам не повезло. Приманка была слишком близка, слишком аппетитна. «Мой юный коллега будет вне себя от восторга», — мрачно проговорил Брукс. «Наконец-то увидит настоящий линейный корабль». «Вышел с заходом солнца», — вслух размышлял Тернер. «С заходом! Господи боже!» — воскликнул он. «Даже если учесть, что ему придется пройти весь фьорд, он настигнет нас через 4 часа». «Вот именно», — кивнул Валери. «Уходить на север тоже нет смысла. Нас догонят, прежде чем мы приблизимся хотя бы на 100 миль к нашим». «К нашим? К нашим большим парням, что идут к нам на выручку?» — презрительно фыркнул Тернер. «Мне не хочется изображать из себя заезженную грампластинку, но я снова повторю, что они появятся к шапочному разбору, мать их в душу!» Помолчав, он снова выругался. «Надеюсь, теперь этот старый подонок будет доволен». «К чему такой пессимизм?» — вопросительно поднял глаза Валери. Затем негромко прибавил. «У нас есть еще возможность через какие-то 2 суток... живыми и невредимыми вернуться в Скапа-Флоу. Ведь в шифровке ясно сказано: избегайте напрасных потерь. А Улисс — один из самых быстроходных кораблей в мире. Все очень просто, господа». «Ну нет», — простонал Брукс. «После такого нервного напряжения внезапная разрядка будет убийственной. Я этого не выдержу». «Полагаете, что повторяется история с конвоем PQ-17?» — улыбнулся Тернер, но улыбка не коснулась его глаз. «Британский королевский флот не вынесет такого позора. Каперанг, контр-адмирал Веллери никогда этого не допустит. Что касается меня и нашей банды головорезов и бунтарей, то ручаюсь, никто из нас не смог бы спать спокойно, совершив подобную подлость». Примечание. PQ-17 — крупный смешанный конвой, куда входило свыше 30 английских, американских и панамских судов, вышел из Исландии, держа курс на Россию под охранением полудюжины эскадренных миноносцев и дюжины кораблей меньшего тоннажа. Для непосредственной поддержки конвою была придана смешанная англо-американская эскадра, куда входили крейсера и эскадренные миноносцы. Северный двигался отряд прикрытия, состоявшие из авианосцев, 2 линейных кораблей, 3 крейсеров и соединения эскадренных миноносцев. Как это случилось и с конвоем ФАР-77, капкан, пружиной которого являлся этот отряд, захлопнулся слишком поздно. Дело происходило в 1942 году, в середине лета, так что попытка осуществить подобную операцию с самого начала была обречена на провал. В столь высоких широтах в июне и в июле ночи не бывает совсем. У меридиана 20 градусов восточной долготы конвой подвергся массированному налету авиации и подводных лодок противника. В тот же самый день, когда это случилось, 4 июля, эскадра прикрытия, состоявшая из крейсеров, получила донесение о том, что из Альтафьорда вышел Тирпиц. На самом же деле все обстояло иначе. Правда, Тирпиц действительно сделал краткую, но безрезультатную вылазку во второй половине дня 5 июля, но в тот же вечер повернул обратно. По слухам, он был атакован русской подводной лодкой.